Мор привыкает к тому, что рядом с ним, когда уже? Короче, сидели мы в баре. Пьяные были все в хлам, веселые. И когда мы вышли покурить, сигарет на всех не хватило. Мимо проходил какой-то мужик, но я у него и попросил сигаретку. Он посмотрел на меня оценивающе, достал пачку Минска, после того, как закурил сам, дал сигарету мне. «Вы, ребята, откуда?» «Кто-то был с Минска, я с Орши, один чувак с Украины». Он кивнул головой и просто стоял молча. «А ты откуда?» Он все молчал. «Да и черт с ним», — подумал я. «Мы заговорили о своем. Вот мясо же есть вредно для здоровья. И курить вредно. Зачем вот мы сейчас курим?» «Да забей, чувак». «Да не, это ж правда. Во, сигарета». Мужик перебил моего друга. «Сигарета — это не вредно. Курить не вредно. Вредно, сука, просыпаться с давлением и заляпанной кровью из носа подушкой. Вот это вредно. А ты хуйло. Сигареты не стоишь. Бля». Ты же не живешь, потому что ты не видел жизни. Ты видел, как человек отрезает себе руку ради того, чтобы ему не отрезали две. Видел, как люди в бреду съедают своих друзей, как живут неделями без воды нахуй. Ты, все вы, я, не стоим ни кусочком мяса, ни глотка пива. Посмотрите на свои руки. Они чистые, да? Ни грязи под ногтями, ни запеченной крови, ни мозоли, ничего. Вы ничего, нихуя. Вы – это ваши руки. Где грязь и кошмары по ночам? Там и есть человек». Когда я тронусь умом, когда твой враг откинется, когда порядок станет птицей, когда гитара заткнется, когда все попрощаются, когда дырки на моих ладонях превратятся в шрамы от твоего взгляда, когда на дне стакана Бога не окажется, когда твой отец не сможет назвать меня заумным бродягой, когда имя мое и отца забудется. Художника от застоя. Как можно не трястись в конвульсиях и блаженстве от голоса Дженнис? Друзья, как можно сидеть и что-то понимать, когда она поет? Да это же я пою, я пою. Моя сигарета Санаши поет эти чудности. Петь и фотографировать всех вокруг, и плакать, и умолять продавщицу отдать тебе этот чертов кусок хлеба с сосиской, и побить ее, и убегать, и падать, и как-то словить удачу, плясать, ругаться, ломать столики и жевать стекло. Кухня наша, дворцы, кусты, наши письменные столы. Мы солдаты, которые всю ночь пролежали в поле, уже ничего не боясь, докуривая последнюю сигарету, говоря обо всем, что придет только в голову. Вся правда, любая нелепая история. Теперь мы знали друг о друге больше. Теперь мы были готовы, нам нечего терять. Мы слушали Хендрикса, плакали, вспоминали матерей, доставали фотокарточки своих девушек, какие-то кинотеатры, пиво, секс в туалете с нимфой. Все это теперь позади. Черта пройдена, теперь камуфляж, моя кожа, мое все. Воспоминания – причина жить, причина помнить и вспоминать. Помнить, как мы танцевали под визги сломанного магнитофона. Уваливались на потресканный пол, просыпались, куда-то глядели, о чем-то думали, но Паркер все так же играл. Играл, играл и играл, но мы его не слышали. Вот и я теперь не слышу, не чувствую стука сердца. Что делать? Снова встать с пола, взглянуть в окно. Серый, маргинальный городишко, а в комнатке моей война во Вьетнаме и сломанный магнитофон с фотокарточками каких-то дам. И бессонница в моем доме, она тут же, здесь нет места для серьезности, трезвости головы и уродства. Все здесь прекрасно, все пьяно, все неправильно, цветы, тетради, окурки. К черно-белым фильмам с субтитрами. Та любовь развеется, и кто не спит, завоет и выйдет ногой на улицу. Но голые и не спящие, блаженные страдальцы, только мы. И выйдем, посмотрим друг на друга, заплачем, оденемся и спрячемся в ночи. В комнате. Ты на холме, а я на остановке. Астрахань, Камчатка. И мы больше не увидимся. Мы попрощаемся до утра. И только дотронемся друг до друга руками, пальцами. И увидим друг друга в темноте. И увидим себя старыми, молодыми, родителями, трупами, молодоженами, ужасными, супругами, и кривые улыбки наши никто не увидит, только Бог и мы. Станцуем, станцуем и будем перекликаться. Ау, бу, вы, ти, як, мы закричим и напишем великую поэму слюной на обоях. Побежим продавать эту рукопись, и мы станем богаты. Купим новый домик у леса, будем пить чай из трав, которые соберем у домика, кормить волков, которые так похожи на твою мать. И мы расхохочемся, но замолчим, потому что в лесу нельзя разговаривать, нужно соглядатайствовать. И мы все глупы и слабы. Природа – часть всего, мы же – часть только друг друга. И мы растаем в доме вместе со всеми словами и кожей, которая уже не нужна. Ничего не нужно, оставь те наши счастья. Закройте и не открывайте окна. Больше переливайте, наливайте новые вина и псик Захотите жить, замолчите или придушу вас. И будут похороны, похороны, беспечные и нетрагичные, немного занудные. Мы вас забудем и напьемся, и доедем до Киргизии. Станем святыми, будем проповедовать с бутылкой в руке и воплем под мышкой. И будем ночевать в ваших комнатушках, молча, не будем мешать. Нас вы не увидите, и только наши пятки и волосы. Мы не будем сопеть, мы будем петь, напевать Бернеса и Вертинского. А когда уйдем, останется только аромат поэзии в постели и французские слова на русском. И почему не могу я рассказать тебе о своем подбородке в письме, последнем, перед казнью, за проповедование правды? Почему я должен писать, как любилю и любил тебя? Почему я должен? Я не должен. Я ухожу в ночь, ухожу, ухожу, ухожу. Без тебя и с тобой, и с криком, который без слов, без боли. Слова, слов, сколько пустых слов с пустыми криками и пустой бумажкой. И попыткой ветра сказать «мне больно». Мне больно от сильно-сильно, меня сносит. Что сказать? Слова кровоточат, кровь на бумаге, в бумаге. Я режу свой палец, и кровь теперь на ветру. Теперь кровь, запах, вот тот запах вечности, послушный как ночь. И все, все теперь принадлежит мне, не словам, а только мне. Суета кончается, кончается вино. И, наконец, я пьяный, лежу на полу между тахтой и столом и даю имена звездам. Я часто думал об этом. Ты можешь просто оставить человека. Несколько движений, минуты две, все глобальные проблемы человека стали нулем. И что бы я ни говорил, а к жизни отношусь я как влюбленный во взрослую бабу юнец, в которую влюбился по уши. Я, как юность, все прислушиваюсь к рассказам о будущем. Сижу на тахте, смотрю завороженно, а по сути жизнь несет какую-то чушь. И не хочешь даже об этом думать, но ведь можешь. Мечусь вокруг нее, стараюсь навязать свои интересы, показать, что могу любить, что чувствую только ее, но не получается. Нихуя вообще не получается. Только лишь позор, неловкости, потуги на какое-то признание. Все не вовремя, как-то нелепо, смешно, но влюбленно. Я влюблен в жизнь. Как бы понимаю, обычная, скучная бабенка с несостоявшимся браком, со шрамами на запястьях, ужасным смехом и криво накрашенными слишком яркой помадой губами. Но влюбленность, чувства, пока все перебивают, все пройдет. Влюбленность тоже, говорю я себе иногда. Но нет, пока я опьянен, мне не страшны никакие переходы. Только лишь ее сладкие ушки, изящная юбка. Но жизнь все равно страшное дело, да. Смерть красивее. Все думают, что смерть – женщина-омут. Но нет, смерть спокойна, но слишком ревнива. Меня всегда затрагивали, били, сносили с ног, ошарашивали откровения людей, которые всю юность прожгли, пролетели дико и круто. И когда разговариваешь с таким чуваком ночью на берегу озера, под рукой бутылка сбитня, сзади ребята целуются, курят траву, врубаются в ночь, все обретает такие естественные формы – звук, речь, слова – ему 21, живет он на всю, катается по миру, подрабатывает случайно, у него даже на запястье тату, деньги – это бумага, и все у него, как у Нила Кассиди, только горит и все такое, и я с ним говорю, говорю, а он повернется, посмотрит в глаза и начнет. А все вокруг мне не надо, у меня есть какая-то слишком простая и невероятная мечта, уже, вот я ее скоро осуществить хотел, но это, не успел». Хотел отгуляться, вернуться в родные края, в чертов Омск, чувак. Там вернуться к подружке детства и, что главное, ну, попросить прощения у мамы. Про поля, цветы, какие-то поцелуи, большая дорога, полная свобода. Нет, друг, эти мысли перебивают какое-то ненужное говно, блядь. Пересдачи, поиск работы, оплата за квартиру, недописанный стих. Как же мы убоги? Почему мы не можем перестать быть людьми и стать строками из поэм Уитмена? Если есть какие-то строки из поэмы, то мы – это недописанный стих какого-то юноши. Наверное. А сколько из-за всяких этих мыслей люди разбивают себя? Как это разбивают? Да как угодно. Бухают, употребляют наркоту дешевую. Хуйня. Это просто слабые духом люди. Запомни, друг, мы все разбиты. Все, кого ты видел, все глубоко несчастные люди. Почему это? Потому что они люди. Мы все еще строим из себя кого-то. Кем-то